Глава первая. «Я не собираюсь сидеть, сложа руки. Сейчас же отправляюсь на место». Переключив на громкую связь, открываю сообщение и нахожу то самое, в котором указан адрес особняка. Хорошо, что в прошлый раз узнал точное расположение. Закончив разговор с агентом, я сразу же ввел координаты в приложение «Навигатор», и маршрут построился. Совсем позабыл о коллегах. Поворачиваю голову и вижу, что из девятерых только двое пришли в себя. «Кристиан, ты как?» «Голова раскалывается», — массировал виски мужик. «Где мы вообще? Что с боссом? Что с остальными?» «Уже снаружи. Босса я убил, а ребята позади тебя». Бык осмотрелся, заметил обессилевших охотников. Понятно». Торрес все еще пребывал в плавающем состоянии. «Стоп, ты сказал, что сам завалил босса? В одиночку?» «Мне просто повезло, не бери в голову. Пока сирена была занята остальными, я успел нанести критический удар в слабое место. Этого оказалось достаточно, чтобы прикончить тварь». «Вот оно что». Собеседник неспешно поднялся с земли. «Помоги мне с ребятами, нужно привести их в чувство». «Извини, у меня дела, не терпящие отлагательств. Оставляю команду на тебя». На подробное объяснение и прочие дела не было времени. Взглянув на карту в телефоне, я определился с направлением и активировал фантомное ускорение. Ждать такси или машину ассоциации не вариант. Это займет слишком много времени. Своими силами быстрее доберусь. Я решил, что на своих двоих смогу лучше управиться. Если уж по новозеландским лесам с их дебрями рассекал «будь здоров», то на асфальтированной дороге меня ничто не остановит. Не прошло и десятка секунд, как мне удалось подтвердить догадку. Скорость бега была не просто высокой, а невероятной. Даже водителю автомобиля, что двигался по прямой, пришлось вдавливать педаль газа в пол, чтобы хоть на мгновение поравняться. Через 15 минут я прошел больше половины пути. За это время фантомное ускорение прокачалось со 2-го до 4-го уровня, благодаря чему эффективность навыка снова выросла. Вскоре из динамика смартфона прозвучал синтезированный девичий голос. «До прибытия в пункт назначения остался 1 километр». «Уже почти на месте. Славно». Когда оказался на территории коттеджного поселка, быстренько осмотрел местность. Отключив навигатор, убрал телефон. «С той стороны идет дым, и без подсказок видно, где цель». Обновив ускорение, вмиг приближаясь к искомому месту. Не знаю, насколько величественно выглядел особняк дедушки ранее, но теперь от него камня на камне не осталось. Кованые решетки забора были погнуты, машины до невозможности помяты, а само здание больше ничем не отличалось от кучки раскрошенных кирпичей. «Здесь будто прокатился отдельный танковый батальон». Поражаюсь увиденному, но сразу прихожу в себя, когда замечаю с десяток человек, разгребающих завалы. Нельзя просто наблюдать, нужно им помочь. Подхожу чуть ближе, и меня останавливает человек в то ли военной, то ли агентской форме. У Анны с Ульяной она была немного иной. «Вы Алексей Коновалов, если не ошибаюсь?» «Да, это я», — киваю в ответ. «Моих сестер еще не нашли?» «За время работы наши люди обнаружили в особняке только самого Глеба Фролова и его личного охранника. Ваш дедушка был отправлен в больницу и на данный момент, насколько мне известно, находится в коме. Охранник получил увечья средней тяжести, девочек пока не обнаружили. Полагаю, они по-прежнему где-то здесь, но на поиски потребуется больше времени». Я не стал размусоливать и вместо этого перешел к действиям, присоединился к группе, что занималось устранением последствий происшествия. По мере поисковых работ мне с каждой секунды становилось все неспокойнее. А что если под завалами будут лежать тела девочек? Эта тревожная мысль то и дело жужжала в голове. Сердце пропустило пару ударов. Чтобы не зацикливаться на плохом, я ушел в дело с головой. Для быстрого перемещения использовал фантомное ускорение. А когда требовалось, усиливал тело с помощью управления манной. Оно, к слову, само по себе стало куда выносливее и мощнее, чем до эволюции. Приподнять увесистую балку или куски бетонной плиты не было проблемой. «Все сюда!» — крикнул рабочий. «Я кого-то нашел!» «Кто это?» Подбегаю самым первым, но вместо сестер на радость или беду вижу мужчину в форме. «Должно быть, это один из охранников». Агент присел рядом и осмотрел только что вызволенного мужчину. «Он в критическом состоянии. Срочно на носилки его!» Тут подбежала бригада врачей. Я и сам не успел заметить, когда к месту происшествия подъехало 3 кареты скорой помощи. «Продолжаем поиски», — отдал приказ главный. «Работа еще не початый край». Следующие полчаса, а может быть час, мы одного за другим находили людей. Кто-то из них, так же, как и предыдущий, находился в среднетяжелом состоянии. Кому-то повезло отделаться небольшими ранениями, а остальные, когда их вызволяли из плена, уже не дышали. «Босс, мы закончили», — отчитывался перед агентом руководитель бригады. «Все осмотрели. Больше нет мест, где могли бы быть люди». «Ты уверен?» «На все 100». «Прискорбно». Потирая подбородок, он посмотрел на меня. Видимо, не знал, как сообщить, что девочек не нашли. Ему повезло, что я уже 5 минут об этом знал и успел немного остыть. Как мне это удалось? Довольно просто. Во-первых, одна из моих новых способностей позволяла чувствовать дыхание живых существ, которые находились поблизости. А во-вторых, как только Геката вернулась из своего теневого пространства после отдыха, в битве с боссом ей пришлось сильно поднапрячься, я попросил ее разведать местность, и, как и ожидалось, никого обнаружено не было. «Алексей, не хотелось бы этого говорить, но...» Начал главный, но был прерван. «В какой больнице лежат охранник с дедом?» «Что?» — растерялся собеседник. «Они ведь ничем не смогут помочь. Оба в тяжелом состоянии». «Мне все равно». Осознавая, что ради информации можно потратить парочку зелий, я выпытывал сведения. «Просто скажите адрес». «В Павловской участковой. Здесь недалеко». Достав смартфон, вновь открываю навигатор и ищу нужное место. Показываю экран агенту, чтобы удостовериться, не напутал ли он чего. Он кивком подтверждает, и я использую фантомное ускорение, но тут... Где-то неподалеку из-под обломков, раздается писклявый звук. Такой устанавливался по умолчанию на звонилках 30-летней давности. Даже если вокруг будет стоять дикий шум, ты все равно услышишь эту противную мелодию. «Что там?» Повернулся агент, в то время как я направился прямиком к источнику звука. Дохожу до центра развалин, приподнимаю кусок раскрошившейся стены и вижу лежащую на земле мобилу. Как и предполагалось, это был самый обычный кнопочный телефон. Кто-то на том конце не переставал названивать. Я поднимаю устройство, нажимаю кнопку ответа на вызов и подношу динамик к уху. «Алло?» Пару секунд ответа не было, но потом раздался игривый женский голос. «Ну как, тебе понравился наш подарочек?» «Кто ты?» Тон, с которым говорила неизвестная, сразу меня взбесил. «Ой, ты нервничаешь?» — повеселела она. «Что-то потерял? Или, может, кого-то?» «Что ты сделала с моими сестрами?» «Тише, тише, остынь. Сделай глубокий вдох, а потом выдох». «Молись, чтобы я нашел тебя не слишком рано». «Боюсь, продолжать общение в таком же духе мы больше не можем», — вздохнула женщина. «Мне как-то некомфортно слышать угрозы в свой адрес. Ах, как же жаль. А ведь я как раз собиралась сообщить, что у нас в гостях сегодня парочка миленьких девочек». «Если не скажешь, куда ты их забрала, то, клянусь, я сделаю все возможное, чтобы...» «Какой же ты неугомонный. Мне не нравятся навязчивые мальчишки», — продолжала играться женщина. «И это безумно выводило меня из себя». «Ладно, так уж и быть. Расскажу тебе кое-что интересненькое. Твои ненаглядные сестрички и вправду у нас. Взрослая — это Олеся, а младшая... Настенька, верно?» Вместо ответа из меня вырвался злобный, почти звериный рык. Как бы по-человечески я ни выглядел, физиология монстра временами проявляла себя. «Ого, да ты прямо дикий зверь. Неужто так и разозлился? Да ладно тебе, не стоит принимать все так близко к сердцу». Девушка наигранно вздохнула. «Хорошо, пока ты еще способен здравомыслить, расскажу, что к чему. В общем, твои младшенькие сейчас рядом со мной, и, судя по ним, совсем не против увидеться с братиком. Вот только нехорошие люди разлучили членов семьи. Какая трагедия! Но тебе повезло. В телефоне, который у тебя в руках, записан адрес, куда нужно отправиться. На все про все у тебя есть ровно час, иначе одна из принцесс может пострадать. Ох, не хотелось бы видеть страдания столь милых барышень. Но ничего не поделать. Мои компаньоны не так терпеливы, как я. А потому, если задержишься, могу дать волю рукам. Боюсь даже представить, что может произойти». Неизвестная ненадолго замолкла, но затем продолжила. «Думаю, не стоит объяснять, чтобы ты пришел один. Без агентов и прочих злых дяденек. Не забывай, У тебя ровно 1 час. Не справишься и сильно пожалеешь. Время пошло». Женщина закончила говорить и, не дав мне вставить ни слова, бросила трубку. Я попробовал перезвонить, но вместо гудка услышал лишь робота, который сообщал, что номер более недоступен. «Чёрт! Вот же тварь!» Сжав мобильник покрепче, я едва не разбил его об землю, но моментально вспомнил про адрес. Выдохнул, по порядку проверил все функции этого древнего аппарата, в заметках нашел координаты и поспешил добавить их в навигатор. «Готово!» Не обращая внимания на то, что говорил агент, я ринулся в путь. Пункт назначения был достаточно далеко. Повезло, что добраться можно было по шоссе. Именно туда я первым делом и направился. Я бежал со всех ног, изредка поглядывая на экран смартфона. Фантомное ускорение работало не переставая, мана текла рекой, но мне повезло, что в подводном подземелье добыл предостаточно золота, чтобы не переживать о расходе зелий. «Быстрее, быстрее! Мне нужно стать еще быстрее!» Времени оставалось не так много. Уровень навыка повышен. Способность фантомное ускорение 4-й уровень стала фантомное ускорение 5-й уровень. Уровень навыка повышен. Способность фантомное ускорение 5-й уровень стала фантомное ускорение 6-й уровень. Уровень навыка повышен. Способность фантомное ускорение 6-й уровень стала фантомное ускорение 7-й уровень. Прошло минут 50, и навык успел прокачаться до поразительно высокого уровня. До максимального значения оставалось всего 3 пункта. «Уже совсем близко», — проверяю местоположение по карте. «Поверну здесь, а затем срежу через равнину». Долго бежать не пришлось. Ровно через 5 минут на горизонте показалась одинокая бетонная коробка, стоявшая посреди пустыря. «Следует быть настороже», — думал я, разглядывая конструкцию со стороны. Скорее всего, они подготовили знатную ловушку. Я не стал, сломя голову, лезть на рожон, и взял небольшой перерыв на составление плана. Невидимость уже откатилась, кольцо тоже готово к применению. Арбалет на бедре, а глифа в руках. Помимо проверки навыков, заглянул в инвентарь. Закончив с приготовлениями, вновь уставился в сторону короба. «Хотите со мной поиграть? Ну так давайте поиграем». Активировав режим незаметности, оббегаю здание по периметру. Вход только один. Я подхожу к нему и, схватившись за ручку двери, тяну на себя. «Закрыто? Неужели пришел не туда?» Достаю телефон и перепроверяю. С облегчением выдыхаю. «Ошибки быть не может. Я в правильном месте». Снова дергаю ручку, но результат все тот же. «Заблокировано? Тогда применим силу». Выполняя взмах оружием, и сталь разрезается словно масло. Проржавевший металл легко поддался усилиям. Не потребовалось даже использовать навыки. Прохожу вперед. Внутри слишком темно. Но это меня не волнует. Я знала, что через пару секунд глаза адаптируются. Вот только этих секунд не хватило, чтобы в полной мере осознать, куда угодил. Стоило сделать шаг, как почувствовал, что на что-то наступил. Под ногами раздался тихий щелчок. Будь я человеком, вряд ли смог бы услышать, но благодаря улучшенному восприятию сумел уловить даже столь слабый звук. Все органы чувств в едином порыве кричали об опасности. Я понял, что моей жизни угрожает опасность, и, использовав разум управления маной, доспех маны и фантомное ускорение, отпрыгнул в сторону. Едва убрал ногу, как вместе с оглушающим хлопком в воздух поднялся столб пыли, а земля, перемешавшись кусками железа, разлетелась в стороны. Взрыв был невероятной мощности. «Ублюдки! Они заложили здесь мины!» Поднявшись на ноги, обнаруживаю на прежнем месте почерневшую воронку. «Если бы не броня и доспех маны, меня бы изрешетило». Через секунду чувствую боль в руке и шее. Проверяю. Все же задело осколками. «Если это все, на что они способны, то как только найду, покрошу выродков на мелкие кусочки». Достав из хранилища зелье, восстановил здоровье и продолжил осмотр здания. «Очевидно, что здесь никого. Но мне нельзя терять времени». Решив не испытывать судьбу, вызвал пантеру, чтобы она проверила оставшуюся часть помещения. Через некоторое время Геката сообщила, что все ловушки обезврежены. Со спокойной душой я занялся исследованием территории. Пусто. Прошло совсем чуть-чуть, но я уже успел проверить каждый уголок этого опустевшего склада. Кроме мусора здесь ничего не было. Разъяренный достаю аппарат, чтобы еще раз попробовать дозвониться до похитителей. Но мне вновь отвечает дурацкий автоответчик. «Она сказала, что у меня ровно час, осталась всего минута». Ожидание было настоящей нервотрепкой, Сам не знаю, чего ожидал, но я продолжал стоять в центре комнаты. Вновь смотрю на часы. Время вышло, но ничего не произошло. Начинаю паниковать. Эта больная грозилась навредить девочкам. Как бы чего ни случилось. Пусть только попробует, и тогда... Мысль прерывает сигнал. Очередной противный звонок, но поступает он совсем не на тот телефон, а раздается откуда-то сверху. Я поднимаю голову и замечаю коробку, стоящую на металлической балке. Каким способом ее туда поместили, остается загадкой. Но одно было ясно наверняка. Эти чудилы надо мной издеваются. Им это с рук не сойдет. Сперва спросил Гекату, не сможет ли она туда добраться. Пантера даже не показалась из тени. Я попробовал подпрыгнуть, наполнив все тело густой маной, но не хватило пары метров. После этого задумал бросить Глефу, но быстро отказался от глупости. Сподручнее было использовать арбалет. Достав орудие дальнего боя, нацелился на коробку, задержал дыхание, приготовился выстрелить. Стоп! Так же можно случайно разломать ее вместе с содержимым. Лучше уж балку сломать. Сменив цель, выпускаю прицельный выстрел. Одна, две, три атаки. Конструкцию сильно тряхануло, но коробка каким-то чудом все еще держалась, словно ее посадили на клей. «Ничего страшного», — протянул я. «Мана у меня предостаточно, а значит, заряды не скоро закончатся. Буду стрелять, пока не добьюсь результата». Не меняя позиции, атакую вновь. Снаряды один за другим, будто единой очередью, вылетают из ветрокрылого пронзателя. Наконец, один конец балки не выдерживает и летит к земле. Коробка падает вслед за ним. Одним движением возвращаю оружие в кобуру, а в следующий миг лечу на перехват. Если не успею поймать, то телефон может разбиться. И тогда пиши пропало. К счастью, скорости реакции тела хватает, чтобы не потерпеть крах. «Поймала!» Держа картонную коробку в руках, выдохнул я, после чего залез внутрь и достал телефон. Тут же отвечаю на звонок. «Долго же ты?» раздается в трубке. «Я-то уж думала, нет больше нашего молодчика. Подорвался на мине, вспоминая, как звали. Мои мальчики даже грозились отправить сестричек вслед за братцем, чтобы не было одиноко на том свете. Скажи спасибо, что отговорила. Я единственная, кто в тебя верил». «Если с их головы упадет хоть один волос...» «Я тебя убью», — передразнила она, перебив на полуслове. «Слышь, или знаем. Говоришь, как шаблонный герой мыльной оперы, ей-богу. Ну и да фиг с тобой. Вместо того, чтобы бросаться пустыми угрозами, лучше бы тебе меня выслушать. Для начала прими мои поздравления. Ты не только добрался вовремя, но и смог выжить после небольшого подарочка. Похвально. Твои способности поистине безграничны. Чего и стоило ожидать от обладателя системы».